Все хозяйственные расчеты были оставлены, и мы стали поспешно собираться в путь. Бабушка очень неохотно, хотя уже беспрекословно отпускала нас и взяла с отца слово, что мы к Покрову воротимся домой. Мне также жалко было расставаться с Багровым и со всеми его удовольствиями, с удочкой, с ястребами, которыми только что начинали травить, и более всего с мохноногими и двуххохлыми голубями, которых две пары недавно подарил мне Иван Петрович Кураедов, богатый сосед тетушки Аксиньи Степанны, сватавшийся к ее дочери, очень красивой девушке, но еще слишком молодой. Тетушка Аксинья Степанна была радехонька такому зятю, но по молодости невесты, ей было ровно 15 лет, отложила свершение этого дела на год. Жених был большой охотник до голубей, и, желая приласкаться к тетушкиным родным, неожиданно сделал мне этот драгоценный подарок. Все говорили, и отец, и Евсеич, что таких голубей сродясь не видывали. Отец приказал сделать мне голубятню, или огромную клетку, приставленную к задней стене конюшни, и обтянуть ее старой сетью. Клетка находилась близехонько от переднего крыльца, и я беспрестанно к ней бегал, чтобы посмотреть, довольно ли корму моих голубей, есть ли вода в корыце, чтобы взглянуть на них и послушать их воркование. Одна пара уже сидела на яйцах. Каково же мне было со всем этим расставаться? Милой моей сестрице также не хотелось ехать в Чурасово, но я видел, что мать сбиралась очень охотно. Чтобы не так было скучно бабушке без нас, пригласили к ней Елизавету Степановну с обеими дочерьми, которая обещала приехать и прожить до нашего возвращения, чему отец очень обрадовался. В несколько дней сборы были кончены, и 2 августа, после утреннего чаю, распростившись с бабушкой и тетушкой и оставив на их попечение маленького братца, которого Прасковья Ивановна не велела привозить, мы отправились в дорогу в той же знакомой читателям аглицкой, мурзахановской карете и, разумеется, на своих лошадях.